Глава пятая. Кто за кого? Я удивленно уставился на Чеви. «Как это мой?» — промямлил я. «Черт подери, этого не может быть! Просто не может! И все! Я ведь точно знал, что сознание скаута находится в базе поста, который я когда-то так удачно прибрал к рукам. Оттуда он точно выбраться сам не мог». Так что этот дядя мне явно лапшу на уши вешает, и ведь даже не краснеет. Единственное, чего я совершенно не понимаю, на кой ему вообще этот спектакль разыгрывать? «Вот так, мой!» — спокойно ответил Чеви. «А вот как у тебя появился точно такой же идентификатор?» «А хотя знаю!» Я уставился на него, ожидая продолжения, и оно не заставило себя ждать. «Вот эти цифры, 327, такого у Арматех не было. Что это?» Я собрался было ответить, мол, сам без понятия, да и откуда мне это знать. Но Чеви задал, как оказалось, риторический вопрос, на который тут же ответил. «Очень похоже на то, как маркируют колонистов Гарден». «Вот, как раз. Третья волна, 27-й юнит. Ты из Гарден, так?» Я не спешил с ответом. «Во всяком случае, раньше им был», — продолжил Чеви. «А вот затем каким-то образом получил идентификатор Арматех. И ведь начинал ты не как Катехумен, нет. Тогда бы у тебя цифры были совершенно другие». «Не хочешь объяснить, как же так получилось?» «Нет, не хочу», — спокойно ответил я. «Что бы там этот тип ни думал, а запугать меня не получится. Хрен ему. Каким бы опасным ни был скаут Арматеха, но я уже тоже не зеленый салага. Попытается дернуться, я в нем успею дырок понаделать». «Ну хорошо», — вдруг заявил Чеви. «Не хочешь отвечать, не надо. По большому счету это и не важно. У нас ведь есть и другие проблемы, верно?» «Верно», — кивнул я. «Ну а раз так, давай обсуждать наши планы». Планы у нас были простые. Мы вместе с фермерами должны будем дать отпор дроидам Роботекса. Должны будем захватить важные для ИИ объекты и далее уже действовать по ситуации. «Окей», — как-то очень уж легко согласился с моими планами Чеви. «Я-то ожидал, что он начнет спорить или хотя бы предлагать свои варианты наших общих действий, а тут окей и все». «Подозрительно. Просто окей?» — спросил я его. «Ну а что ты еще хотел?» — усмехнулся Чеви. «В целом пока все устраивает. Все наши дальнейшие действия нужно будет обсуждать уже по ситуации». «Хотя... а вот скажи мне, что потом?» «Потом?» — не понял я. «Ну, вот надерем мы задницу Роботексу. А что будет потом?» «В каком смысле?» «Под кем планета останется?» «Кто будет владеть городом? Ведь не ИИ останется у власти. Кто тогда? Гарден?» «Нет, точно не Гарден», — покачал я головой. «Значит, Гардену отдавать планету ты не собираешься. Хочешь сделать ее свободной?» «Тоже нет», — ответил я. «Не хочу я превращать хруст в помойку». «Согласен, нам все это тоже не нужно», — согласился Чеви. «Так что тогда? Не отдадим планету Гарден официальному, насколько я сейчас понимаю, и законному владельцу. Придется драться еще и с ними». «Не придется», — покачал я головой. «Мы вызвали ВКС. Нужно лишь дождаться их прибытия». «Ага», — обрадовался Чеви. «Он выглядел так, будто бы наконец-то решил крайне важную задачу, над которой бился черт знает сколько времени». «Значит, ВКС. Хотите отдать хруст под юрисдикцию правительства? Нахрен корпоратов?» «Ну, так далеко я не заглядывал», — признался я. «Но всяко лучше, чем оставаться под Гарден или уж тем более под Роботекс». «Тут не поспоришь», — согласился Чеви. «Роботекс нас тут всех положит». «Но почему Гарден не устраивает?» «Гарден сделает то же самое». «То же самое? Почему?» — удивился было Чеви, но его тут же осенило. «А хотя, постой! Их лутеры ведь не просто так рыскают по городу. Что им нужно? Почему просто не уничтожить остатки арматех и дело с концом? Почему уже прошло столько времени, а новых колонистов не завозят? Ведь вроде как главная проблема устранена. Вы ведь маров выперли с территории речного. Они сейчас у нас тут сидят или по городу шастают и особо никому не мешают». «Да понятно, чего не завозят новое мясо!» — вмешался один из свиты Чеви, молодой и долговязый парень с простоватым деревенским лицом. «Тырят они из города все, что только можно, а захватить не могут, селенок не хватает. Наняли бы людей, прилетела бы пара кораблей и готово!» — проворчал Чеви. «Нет, что-то здесь нечисто!» «Боялись, что наемники растрезвонили бы о находках на всю галактику», — вновь выдвинул гипотезу долговязый. «И тогда сюда слетится столько стервятников, что Гардену ничего не останется». «Точно!» — ткнул в грудь долговязому пальцем Чеви. «Гарден пытается все втихую под себя подгрести. Но, видно, не все у них срослось, раз появился Роботекс. Видать, был здесь крот». «Ясное дело», — хмыкнул долговязый. «Прошлый их комендант ведь крысой был. На Роботекс и работал. Жаль, гадина смыться вроде как успел». «Да басни это все», — отмахнулся Чеви. «Не верю, что управленца такого уровня просто перекупили». «А чего он особенный?» — пожал плечами долговязый. «Вопрос только в деньгах». «Да тут слишком много денег надо было. На кой черт наш хруст Роботексу?» «Из-за склада прототипов новейшего оружия и документации о последних исследованиях арматех», в этот раз ответил уже я. И после этой моей реплики настала тишина. «Что за чушь?» — наконец нарушил молчание Чеви. «Здесь никогда не было такого склада. Эта планета просто полигон. Жаль, мы об этом узнали только когда все началось». «Но вы ведь бучу и подняли», — спросил я. «Захотели независимости от корпорации?» «Мы!» — возмутился долговязый. «Да ерунда это все! Никто ничего не хотел, работали себе спокойно, а потом все началось. Арматех сам повод придумал». «У меня другая информация», — заметил я. «Хрень это», — отрезал долговязый. «Истина, как всегда, где-то посередине», — примирительно заявил Чеви. «Буча здесь действительно готовилась, но не всеми колонистами, а лишь небольшой ее частью, в основном из руководства». «И зачем им это?» «Ресурсов на планете много, вот и хотели прибрать все к рукам. Арматеху ведь плевать, они добычей занимались постольку-поскольку, а зря. На хрусте можно озолотиться. Вот небольшая кучка управленцев и решила нагреть на этом руки. Только поплатились за них мы все. А теперь еще и вы приперлись, искатели сокровищ сраные. Сильверы, бонсы недоделанные». Я лишь усмехнулся. «А ты бы, знай о таком тайнике, не начал бы его искать?» «Начал бы», — ответил Чеви. «Да вот только я точно знаю, что ничего подобного на хрусте нет». «А тебе должны были в обязательном порядке доложить?» «Нет, конечно, но уж поверь, когда на планете так мало людей, скрыть подобное от них просто невозможно». «Но ничего такого не было, даже слухи не ходили. Нет на хрусте никаких тайников, лабораторий, складов, нет и точка». «Скажи это Гарден и Роботекс», — усмехнулся я. «Честно говоря, ни одному его слову я не поверил, сам бы на его месте так говорил. А чего? Потом, когда вокруг поутихнет, можно будет все прихапать и потихоньку слить корпоратам. Но осторожно, медленно. Такие вещи и такие деньги ошибок не прощают. Можно попросту не успеть порадоваться своим богатством. Прихлопнут и все». Пока Чиви говорил, мне послышался какой-то отдаленный гул. Что это еще за звуковые галлюцинации? Однако это оказались вовсе и не галлюцинации. Гул явно нарастал. С каждой секундой становился все громче и громче. И можно было бы его списать на то, что это все же глюк. Но ведь слышу его не только я. Вон, несколько человек завертели головами, явно пытаясь определить, как и я, источник этого самого гула. Ну или хотя бы направление, откуда он доносится. Чеви, завершив свой спич, явно собиравшийся произнести что-то еще, открыл рот и тут же его закрыл. Он сосредоточенно вслушивался в гул, затем почему-то задрал голову вверх, принялся рассматривать небеса. А гул между тем продолжал нарастать. Нельзя сказать, что был он уж очень мощным, нет, как раз нет. Эдакое и не громкое, но и не тихое гудение, пока что еще не раздражающее. Однако монотонное и постоянное. Неотвратимое, что ли? «В укрытие! Прятаться!» Не своим голосом заорал Чеви. Мы с Кейко отреагировали мгновенно. Так же быстро сориентировался и Долговязый из свиты Чеви. Ну и сам Чеви, естественно, моментально укрылся под скалой. А остальные же остались на своих местах, тупо хлопая глазами, глядя на нас и совершенно не понимая, что происходит. Чеви выскочил из своего укрытия и пинками, матами разогнал своих подчиненных. Буквально несколько секунд, и поляна возле скалы оказалась пустой. Уверен, если бы здесь в эту минуту появился кто-то посторонний, он бы ни за что нас не заметил, даже не понял бы, что здесь всего несколько секунд назад были другие люди. А меж тем гул продолжал нарастать. Был он уже настолько громким, что я смог определить направление, откуда он и доносился. Я осторожно осматривал небо, как и Кейко, спрятавшийся в зарослях неподалеку. Из-под скалы, словно какие-то суслики, сбившиеся в кучу, осторожно высунулись и фермеры. Один особо ретивый даже получил затрещину от Чеви и тут же вернулся в исходное положение. Наконец я смог разглядеть источник гула. В небе над нами медленно плыли две непонятные хреновины. Вроде и не космические корабли, и не самолеты. Для рапидусов и им подобного слишком медленные. Да что же это за хрень? Странные, непонятные хреновины медленно, но уверенно поперли дальше. И один из фермеров таки вылез из укрытия, глядя им вслед. «Это что такое?» — спросил Долговязый. «Десантные боты», — ответил Чеви. «Дроиды сами по себе не особо быстрые, а на этих штуках их можно легко перебрасывать на большие дистанции». «И сколько же в одном таком боте сраных роботов?» — уточнил Долговязый. «Десяток или около того», — ответил Чеви. «Зависит от модели дроидов и их комплектации». «Смотрите, смотрите, еще один летит!» Один из фермеров-наблюдателей тыкал пальцем в небо, где был бот, почему-то отставший от двух своих товарищей. «Назад в укрытие!» — заорал Чеви, но было уже поздно. Кто бы ни управлял этой штуковиной, но даже с такого расстояния и с такой высоты нас заметили. Бот резко нырнул вниз, попер на нас, как носорог. «Занять оборону!» — заорал вновь Чеви. «Готовьтесь! Сейчас эти чертовы железяки попрут на нас!» Он как в воду глядел. Бот, немного не дойдя до нас, начал резко опускаться, скрывшись за верхушками деревьев. По моим прикидкам, сел он всего метрах в 50-100 от скалы. Меж тем фермеры прямо-таки преобразились. Если до этого они действовали так, как я от них и ожидал, эдакие недалекие увольни, мало чего понимающие в том, что вокруг них происходит, то сейчас вдруг превратились в единый, точно и четко работающий механизм. Кто-то устанавливал какую-то треногу в яму, которую споро копала парочка фермеров. Кто-то из своего мешка вытягивал странного вида ящики. Еще парочка фермеров собирала диковинного вида устройство, отдаленно напоминающее телескоп. Раз-два, и этот телескоп уже оказался на треноге, установленный прямо в центре свежевыкопанной ямы. И как только умудрились так быстро вырыть землю, не понимаю. Загадочные ящики проводами подключили ко всей этой конструкции. Чеви деловито щелкал кнопки на телескопе. Долговязый рядом с ним выполнял какие-то манипуляции с теми самыми ящиками, подключенными к девайсу. «По местам!» — уже вполне спокойным голосом приказал Чеви, и фермеры рассыпались, разошлись. Кто-то завалился прямо на землю и окапывался, кто-то спрятался за небольшими валунами, щедро раскиданными вокруг скалы. И только мы с Кейко стояли на месте и смотрели на все происходящее. Пожалуй, теперь в роли увольней оказались не фермеры, а мы. Все же до нас дошло, что происходит, и мы поспешили укрыться, как и наши союзники. Секунды и минуты начали тянуться неимоверно долго. Мы все напряженно вглядывались в синеватую листву, пытаясь разглядеть среди нее противника, но пока было тихо. Казалось, что и нет там никого. Даже очень хотелось верить, что никакой опасности не существует. Однако затем до нас стал доноситься треск и шелест веток. Было слышно, что сквозь заросли продирается нечто крупное, причем не в единственном экземпляре. И вот, наконец, именно в том месте, куда я уставился, дрогнули листья, раздвинулись ветки, и на поляну вышел первый дроид. Машина эта была идентична той парочке, что преследовали нас с Анной, когда мы засекли корабль Роботекса. Массивный, явно тяжелый дроид шел медленно, прямо-таки вминая землю своими ногами. Его корпус был закрыт явно толстой и прочной броней. Такую нечего и пытаться пробить из обычного огнестрела. Но сейчас-то у нас с Кейко были как раз-таки и необычные автоматы или винтовки. Кейко пошел со мной, так как он оказался единственным, чье оружие было полностью заряженным. Нет, были и другие бойцы, однако для них ставились иные задачи. Ну а я, как оказалось, уже имел базу, благодаря которой умел и знал, как обращаться с энерговинтовками. Правда, взял я себе не скорострельную пушку, как Кейко, а нечто вроде полуавтоматической винтовки с возможностью регулировать мощность залпа. И вот сейчас я осторожным движением перевел переключатель в режим максимальной мощности. Сейчас посмотрим, насколько крепкая броня у этих дроидов и насколько опасно для них оружие Арматиха. Однако ничего сделать я не успел. Рядом с замеченным мной роботом появились и другие. Это были его братья-близнецы, совершенно ничем не отличающиеся друг от друга. Роботы перли вперед. «На нас!» «Огонь!» — заорал Чеви и поднялся с земли, схватился за ручку своего телескопа. Странный девайс оказался стационарным лучеметом, причем явно повышенной мощности. Ящики, подключенные к нему проводами, были высокоемкостными аккумуляторами. Лучемет был явно не заводским, а то ли переделанным, то ли модифицированным энергоавтоматом. Однако по эффективности своей он нисколько не уступал оригиналам. Скорострельность у него была просто дикая. Буквально через пару секунд с момента, как Чеви открыл огонь, в корпусе дроида, ставшего первой целью, одно за другим начали появляться входные отверстия. Помимо скорострельности, этот кустарный самопал оказался еще и неимоверно убийственным. Секунд за 6 беспрерывной работы Чеви из него умудрился положить троих дроидов и зацепить еще двоих. Тут же подключились и все остальные. У фермеров были импульсники, явно тоже прошедшие модернизацию. Знаю, что стандартная сборка этого оружия обладает слабой мощностью. Выстрел из такого ствола не всегда может пропалить даже тонкий лист металла. А тут мы с Кейко подключились к бою, и наше вмешательство стало решающим фактором. Всего минута, и десяток дроидов перестал существовать. Фермеры, правда, тоже понесли потери. Трое из них погибли. Одним оказался тот самый шустрый и сообразительный паренек, который и бегал в качестве гонца в деревню Зачеви. Остальных двоих двухсотых я не знал. В том плане, что они были не из наблюдателей, а из группы, прибывшей вместе с Чеви. Но все равно соотношение потерь было просто поразительным. 10-3 в нашу пользу. Если так пойдет и дальше, Роботексу придется туго. Один из фермеров подошел к ближайшему, лежащему на траве дроиду, и злопнул его ногой. «Чертова железяка! Чего тебе тут только надо? Чего к нам привязался?» «Да за марами, наверное, приперлись», — зевнув, ответил один из наблюдателей, кажется, Бенни. «А мы так под руку попались просто». «Так, стоп, за какими еще марами?» — насторожился я. «Да проходили тут целая арава», — ответил Бенни. «К станции, наверное». «Давно прошли. Сколько их было?» — подключился Ичеви. «Человек 40, может, больше», — начал вспоминать Бенни. «А прошли они тут, ну...» «Давай уже, рожай», — приказал Чеви. «Утром еще», — выпалил Бенни. «Точнее...» «Да не помню я, но рано еще было, только светать начало». «И они не возвращались?» — вмешался я. «Нет». «А что, должны были вернуться?» — поинтересовался у меня Чеви. «Должны. Станция не работает, и Еремия отключил», — ответил я. «Ага, ну да, логично», — кивнул Чеви. «Боится, что через заповедник дроиды Роботекса пролезут в город. Вот-вот». Где-то далеко бухнул взрыв. «Похоже, Роботекс таки нашел Маров».